Чем же, дедушка Муравель? Тебе, Клава, давно уж замуж надо. Вон ты какая справная баба, а шкура трешить. Хватит уж тебе по ночам похоронкой шуршать. Ну, если за какого-нибудь несамостоятельного или горького пьяницу не хочешь выходить, то хотя бы себе для нужды завела. Детей ты, слава богу, уж на ноги подняла, и теперь никто тебе не имеет права попрекнуть. Эх, ежели б не мои года, да я и сам бы не позволил такому товару пропадать. Да что теперь говорить? И вдруг старый табунщик бесхитростно интересовался. А шо, Клавди, этот твой фортеран-то, полковник, женатый, а ли холостой? Терпеливо слушавшая до этого его болтовню, Клавдия грустно качала головой. И вы туда же, дедушка Муравель. Поворачиваясь к Грому, она обхватывала его шею руками, прижималась к нему. И некому мне, Громушка, на них пожаловаться, кроме тебя. Ты у меня один. Ну и ты мне ничего не можешь сказать. При этой ласке по шкуре Грома пробегала волна, и под щекой у Клавдии стремительно трепетала какая-то жилка. Что-то, мама, ты вчера долго не ложилась спать. Да я, Нюр, хотела тебя дождаться с танцев, отвечает Клавдия. Вот спасибо. И Андрей Николаевич тоже за компанию с тобой дожидался на крыльце. Нет, он, Нюр, сам по себе, душно ведь в доме. Ну да. А на крылечке так и обвивает ветерком с дона. Хорошо. И поэтому вы рядышком просидели на одной приступочке до полуночи. Каждый сам по себе. Ох, Нюра, Нюра, ну и язычок у тебя. Почти как у Катьки аэропорт. Так ведь не при мачехе росла. Прежде... Она никогда бы не позволила себе говорить с матерью в таком тоне. И Клавдия сразу бы указала ей место. Но, должно быть, безвозвратно ушло то время, и наступило в их взаимоотношениях другое, когда дочь уже начинает чувствовать себя скорее подружкой своей матери. И между ними становятся возможными такие разговоры, о которых и подумать нельзя было раньше. Неизмеримо труднее приходилось Клавдии, когда Нюра объединялась против нее с Ваней. Исподволь они начинали плести свой невод, и надо было не прозевать момент, чтобы ненароком не угодить в него. Обычно поначалу и заподозрить ничего нельзя было, когда Нюра издалека осведомлялась у брата: «И долго ж вы еще тут будете в свои солдатики играть?» «Сколько нужно будет, столько и будем», — в тон ей отвечал Ваня. Нюра спохватывалась: «Ах да, я ж забыла, что это военная тайна. Мне бы глупой давно пора раз и навсегда это зарубить. Играйте себе на здоровье, мне-то какое дело?» Вот только наша бедная мама из-за этой военной тайны так и не знает, как ей дальше быть. Еще только смутно улавливая в ее словах какую-то опасность для себя, Клавдия не удерживалась от вопроса. «А что это, Нюра, я, по-твоему, должна была знать?» Она едва успевала заметить, как Ваня при ответе Нюры стремительно отворачивался, прыская в кулак. «А то, мама, же выписывать в правление на зиму еще машину дров или же нет?» Удивление Клавдии еще больше возрастало. «Это зачем же?» Она видела, как у Вани трясутся от смеха плечи, когда Нюра начинала серьезно пояснять ей. «Ну, чтобы Андрей Николаевич и на другую зиму нам их наколол. Так они с Ваней и так уж успели на две зимы наколоть, дочка». Но теперь уже Ваня, справившись с одолевавшим его смехом, решительным образом опровергал. «Это ты зря, мама. Я не успею и топором махнуть, как он уже его из моих рук рвет. Все, что сложено за летницей и в сарае, от его работа. Нет, мне чужой славы не надо. Я, мам, и так проживу». Клавдия оглядывалась на неплотно прикрытую на другую половину дома дверь. «Их, да вы хоть человека бы постеснялись!» Нюра вступалась за брата. «А чего бы нам его стесняться, если он и сам уже не стесняется при тебе по утрам в одних трусах к Дону бегать, несмотря на свои безобразные шрамы?» Но тут уже Ваня с неподдельным возмущением напускался на сестру. «Не безобразный, а боевые!» «Ничего ты, Нюрка, в этом не понимаешь, а тоже берешься рассуждать!» «Ты бы лучше у матери узнала, что за эти самые шрамы женщины, если хочешь знать, больше всего и любят мужчин, правда, мама?» Смеясь, Клавдия обеими руками отмахивалась от них. «Может быть, Ваня, правда, но об этом тебе надо будет у Катьки аэропорт спросить. Она в этом не хуже, чем ты в электропроводке, понимаете?» Теперь уж для Вани наступила очередь краснеть под ее взглядом. Он бросался за помощью к сестре. «Ну, при чем здесь, Нюра, какая-то электропроводка?» «Что-то наша мать последнее время совсем...» И он многозначительно вертел пальцем у виска. И тут уж Нюра начинала бурно хохотать, наотрез отказывая ему в своей защите. А Клавдия устало улыбалась. Ей уже было жаль Ваню. Но и не было у нее какого-нибудь другого средства, чтобы наверняка отбиться от его атак. Иногда после таких разговоров ей хотелось сесть между ними, взять каждого за руку и сказать: «Детушки мои, оказывается, вы не шибко хорошо знаете свою мать. Она ведь у вас не совсем слепая и видит, с какого боку вы подкатываетесь к ней. Вам, конечно, кажется, что это вы ей хотите добра, но это вы хотите спокойствия для себя, чтобы потом радоваться, как с вашей помощью хорошо устроилась мать. Но разве только в таком спокойствии и вся радость? И ни его этого спокойствия, ни этой радости нужно мне. Не нужно бы и вам вмешиваться во все это, потому что у каждого человека может быть в душе такой уголок, куда никому другому заглядывать нельзя. Куда, может быть, и ему самому-то боязно бывает заглянуть. Вот я, как только чуточку позволила тебе, Нюра, туда заглянуть, разоткровенничалась с тобой, и тебе уж показалось, что ты уже знаешь больше самой матери и все можешь за нее сама решить, в то время как она и сама, твоя мать, не знает, что ей делать. А тебе, Ваня, не успели еще у тебя только самые первые перышки отрасти, уже тоже возмечталась впереди своей неразумной матери лететь и указывать, как ей нужно дальше жить. Нет, не спешите, дедушки, ничего за нее решать, и не смотрите на нее такими глазами, как будто она вам чего-то должна или же сама не хочет себе счастья. Вот так бы посадить их обоих с одного и с другого бока от себя и все это им высказать. Но они продолжали смотреть на нее своими хорошими, жалостливыми глазами, и у Клавдии просто не хватало духу, не поворачивался язык. Тем более, что ни за что другое она и не могла бы их упрекнуть. Вон и другие люди говорят, что ей только радоваться на таких детей. Но однажды она невольно затаилась у себя в комнате, услыхав, как Ваня, о чем-то по обыкновению секретничавший с Нюрой у нее в каморке, вдруг так и ахнул. «Да ну!» И потом, видимо, забывшись, с уверенностью громко заявил: «Это совсем, Нюрка, забрехалась!» И обида Нюры на эти его слова тоже, видно, настолько была велика, то она, позабыв об осторожности, возмутилась. «А ты, если не веришь, то и не спрашивай. Но только так и знай, что об этом с ней бесполезно говорить». Клавдия слышала, как после этого Ваня стал уговаривать ее. «Ты, пожалуйста, не обижайся на меня. Я, конечно, верю каждому твоему слову, но я всегда думал, что знаю нашу мать. И теперь мне просто не верится, чтобы какой-то...» Дальше они опять перешли на шепот. А потом Ваня даже не постеснялся встать и плотно прикрыть дверь в Нюрину каморку. А Нюра даже не попыталась его остановить, хотя до этого никогда не водилось у них в доме, чтобы они закрывались от матери.